таких формах и произошел переход от старого к «демократическому» в кавычках новому в Чечне. Естественно, что появились внутренние силы в Чечне, которые, особенно летом 1994 года, окрепли и начали оказывать серьезное сопротивление, организовав антидудаевское движение. Был образован временный совет и правительство, начались внутричеченские вооруженные столкновения. В стране не оставался федеральный центр, но он действовал беспомощно, грубо. Добровольцы, танкисты без сопровождения пехоты ввели танки в Грозный. Операция закончилась тем, что танки были сожжены на улицах чеченской столицы. Встал вопрос о вводе федеральных сил. До сих пор гуляет много слухов о том, как решался этот вопрос в декабре 1994 года. Да, действительно, тогдашнему министру обороны Грачеву принадлежит залихватское заявление о возможности решить все проблемы в считанные часы силами одного десантного полка. Но я присутствовал в качестве члена Совета Безопасности на заседании в тот момент, когда принималось решение, и могу засвидетельствовать, что Грачев во время обсуждения, особенно министр внутренних дел Ерин, не проявлял никакого энтузиазма по поводу начала военных действий. Кто был безговорочно «за»? Не хочу называть их имен, тем более что одних уже нет, другие далече. Выступили с сомнениями. Не поддержали решение о вводе войск министра юстиции Калмыков и, как он заявил в интервью «Комсомольской правде», Примаков. Обсуждение было безалаберным. В основном дискутировались две темы. Сколько дней нужно на подготовку? 7, 10 или 2 недели? И кому руководить операцией? Грачеву или Ерину? По настоянию Грачева командующим координатором был назначен он. Во время заседания просил Ельцина на минуту выйти, переговорить. Вышли в соседнюю комнату, приемную, сказал, нельзя вводить войска, неизвестно, как потом их будем выводить. Во всяком случае, до начала военных действий, как мне представляется, следует направить к Дудаеву и его бывшего командира маршала авиации Шапшникова, это будет полезно. Не волнуйтесь, ответил Ельцин, по-видимому, так и сделаем. Во всяком случае, я надеюсь на то, что все-таки не придется применять силу. После этого состоялось голосование, и все без исключения подняли руки за военную операцию. Но должен сказать, что роль президента во всем этом была далеко не одноплановой. Я верю в его искренность, когда через некоторое время он заявил, что был обуреваем сомнениями. Мало кто знает, что в связи с чеченскими событиями на одном из заседаний Совета Безопасности в 1995 году Ельцин сказал, что подаст в отставку, так чувствует свою вину. С этого прямо начало заседание. Выступили все члены СБ и категорически потребовали от президента не делать этого. Не думаю, что со стороны Ельцина это было просто игрой. Он тяжело переживал все, что было связано с Чечней. А дальше. Открываю свои записи тех лет. Они передают не только настрой отдельных участников совещаний у руководства страны, фрагментарность оценок, переплетение реального видения обстановки с желаниями продемонстрировать оптимизм, но главное — отсутствие продуманной линии, обозначенной для неукоснительного выполнения, неспособность собрать все воедино, действовать вместе для выработки принятия решений комплексных, разносторонних, рассчитанных на перспективы и столь важных для всей России и россиян. 16 декабря 1994 года. Совещанию премьера Черномырдина. Егоров.